Глава 11. Бал продолжался. И опять я кружила в танцах, а хмурый вампир наблюдал за мной. Почему хмурый? Сейчас расскажу. Наш поцелуй прервал громкий смех какой-то парочки. Ириан меня отпустил. Не знаю, сколько прошло времени, так как я опять потеряла связь с реальностью. «Думаю, сейчас самое время уйти с бала», — сказал Риан, обнимая меня. «Почему?» «А то опять куда-нибудь сбежишь», — улыбнулся он. «Его предложение протеста у меня не вызывал?» — спросила я. Не ожидавший такого вопроса, он вздрогнул. «А она тебя?» «Да ладно, что я спрашиваю? Если уж он решил с ней обручиться, то не только же ручки ей целовал. Но при этом рассветы ты с ней не встречал», — сделала вывод я. «Ко мне же другое отношение. И так как я тебя поцеловала, значит, веду себя неприлично, и со мной можно строить планы на ночь». «Ася, ты не так поняла», — сказал Риан в замешательстве. «Разве ты только что не предложил провести вместе ночь?» — спросила я, отстраняясь от него. «Я же неприличная, со мной можно». «Не говори так. Ты моя невеста». «Невеста, с которой можно приятно провести время», — ядовито заметила я, так как горечь переполняла меня. «А через месяц отправить с глаз долой». «Самому бы разобраться». «Следить за ее безопасностью, пока она здесь», — кратко ответил Дря. «Но через месяц ты ее отпустишь?» — допытывался Ульрих. «Она сама уйдет. Ты же слышал о ее планах?» Странно, но при этих словах его настроение испортилось окончательно. «Но ты будешь рад избавиться от ответственности», — настаивал друг. «К чему он ведет?» — не мог понять Дариан. «Да, я буду рад, когда это все закончится», — абсолютно искренне резко ответил он. Ульрих отстал, а Дариан продолжил предаваться размышлениям, не сводя глаз с Аси. А что еще он должен был подумать, когда она сама его поцеловала? После всех волнений этой ночи у него было единственное желание схватить ее в охапку и унести прочь. Да еще запереть, чтобы наверняка уже никуда не исчезла. И лучше вместе с собой, чтобы постоянно была на глазах. Меньше всего Дариан хотел оскорбить или обидеть Асю. Он прекрасно понял ее слова о Марисе. Вот только как ей объяснить, что Мариса никогда не сводила его с ума до такой степени. Он восхищался красотой Марисы, ее сдержанными манерами, и сам был всегда сдержан с ней. Правда, ее побег никак не соответствовал тому впечатлению, какое она производила. И Дариан задался вопросом, а знал ли он Марису по-настоящему? А ведь ради нее он рассорился с отцом и родными. Они в один голос твердили, что она ему не подходит, и они не одобрят этот брак. Столько одиночества, что я не удержалась и накрыла его ладонь своей. Богиня обещала помочь. Я видела, что Коул услышал меня, но не мог поверить. Да, что же за демоны терзают этого мужчину? «Она найдет вам невесту, но не в этом мире». «Что?» — ожил он. «Богиня сможет ее вернуть?» Он с надеждой схватил меня за руки, ожидая ответа. «Не думаю, что это возможно», — с сожалением ответила я. «Скорее всего, она будет, как и я, из другого мира». Коул отвернулся, а когда повернулся вновь, то уже полностью овладел собой. «Ася, спасибо вам за помощь. Я рад, что встретился с вами. И если вам будет что-то нужно, я точно псих. А сейчас у него обострение выходит. Интересно, такое со всеми ненормальными происходит под утро?» Небо уже посветлело, и я с огромным удовольствием двинулась бы в сторону своей комнаты, а не с Рианом непонятно куда. «Слушай, это переходит все границы!» — взбрыкнула я в последней надежде его образумить. «Я никуда с тобой не пойду». «Ты права», — согласился он и подхватил меня на руки. «Так будет быстрее». Одним словом, псих. Риан шел с легкостью, как будто мой вес ничего не значил. «Интересно, пора звать на помощь или уже поздно?» — раздумывала я. Его поведение ставило меня в тупик. Недаром говорят, что самое первое впечатление правильное. А Риан при первой встрече показался мне ненормальным. Не ошибся, и я задрожала. А может, это от высоты? Создавалось впечатление, что весь мир лежит у нас под ногами. Мне на плечи лег плащ, нагретый телом Риана. «Пошли», — потянул он меня к краю. «Уже скоро». «Что скоро? Он смерти моей хочет, что ли?» — нервно подумала я. «Пусть и не надеется. Я жизнь самоубийством кончать не планирую. А можно сказать, только жить начинаю». «Что мы здесь делаем?» — решила я узнать его планы, так как мы находились у самого края. «Я же обещал до рассвета глаз с тебя не спускать», — ответил Риан и встал сзади, притянув меня к своей груди. «Смотри, от суровой красоты и величия открывшегося вида внутри все замерло. Горизонт окрасился алым, а воздух был словно хрустальным, делая все невероятно четким. Затаив дыхание, я наблюдала, как неуловимо исчезают тени, и первые лучи рассвета касаются скал, подсвечивая их. В молчании мы наблюдали, как на небе угасали звезды, и в свои права вступал новый день. «Думаю, это лучший момент, чтобы попросить у тебя прощения», — услышала я над ухом. «Вот вампир». «А если не прощу?» — задиристо спросила я. «Тогда готовься к тому, что я буду будить тебя по утрам, и мы вместе будем встречать рассветы». «Это шантаж!» — возмутилась я. «Что ты? Я еще даже не начинал!» — успокоил Риан. «Простишь?» — он развернул меня к себе. Его синие глаза смотрели внимательно и серьезно. Я подумаю. Солнечный свет смыл обиду. И злости уже не было, но упрямство не позволяло мне так просто его простить. «Хорошо», — легко согласился Риан. «До завтра еще полно времени, но если еще раз назовешь меня Дарианом...» «В общем, я предупредил», — заявил этот наглец. «Вот же клыкастый». «Пошли, пока ты совсем не замерзла». Я бросила последний взгляд на небо, и мы вошли в портал. На меня навалилась невероятная усталость, как будто закончился заряд батарейки. Хотя, чему удивляться? Если учесть, сколько я сегодня протанцевала, то удивляться. А вот это зря. Я в нем уже пригрелась. «Я сейчас расшнурую тебе корсет, а остальное сама», — сообщил он. «Дари!» — начала возмущаться я и вовремя осеклась. «Что?» — он тут же повернул меня к себе лицом. «До ре ми фа соль», — нашлась я. «Распеваюсь я так перед сном», — глядя на него честными глазами, сообщила я. Он усмехнулся и развернул меня обратно, став ловко расшнуровывать корсет. Видно, сия операция была для него привычна. «Отдыхай», — услышала я, и Риан поцеловал меня в плечо. Не успела я оглянуться, как дверь хлопнула, и я осталась одна. Днем мы вернулись во дворец Ульриха. Он сразу же исчез. Узнать, как обстоят... На моих глазах кольцо трансформировалось в ажурное колечко. Магия, однако. Оно мне понравилось, и я не захотела его снимать. Коул с утра уехал, но мне передали от него записку, где он еще раз упоминал, как приятно ему было со мной познакомиться. Это намек на поцелуй, что ли? Иначе написал бы, что рад знакомству. Разве не так? Керри тепло попрощался и обещал быть на следующий день. Он все же хотел посетить Весту. Да, со всеми событиями я как-то забыла у Весты насчет него спросить. Ладно, может, сегодня ночью поболтать удастся. На всякий пожарный я тихонько посоветовала Керри захватить бутылочку хорошего драконьего вина. За всеми размышлениями я и не заметила, как уснула. Разбудила меня бабочка, которая все норовила сесть мне на лицо и ужасно щекотала. Я отворачивалась, гримасничала, даже сдуть пыталась, но она оказалась настырной. Открыв глаза с единственным желанием пообрывать крылья этой заразе, я увидела перед глазами лишь розу. Моргнув пару раз, я убедилась, что не сплю, и это действительно роза. А к ней прилагается Риан. А он как сюда попал? Я же заперлась. Под дверь он просочился, что ли? Вскочив, я озвучила ему свои мысли. «Ты забыла, что у нас комнаты смежные», — усмехнулся он. «Вставай! Нас Ульрих к ужину ждет». «А у нас девушки после шести не едят», — из вредности сообщила я. «Мой живот на такую ересь не вовремя, неплохой аукцион жрецы устроили», — хмыкнула я и спросила. «Кто-нибудь из вас его посещал?» «Я был у его предшественника», — сказал Ульрих. «Упс, временами я забываю, сколько им лет». «И как ваши впечатления? Что он вам сказал, если не секрет?» «Ася, оракул ответил очень расплывчато и туманно. И лишь со временем я понял, что он хотел этим сказать». «Да, все, как и говорила Веста». «А к этому оракулу вы не хотите сходить?» — спросила я Ульриха. «Разве что за компанию с вами», — улыбнулся он. «А стоит ли овчинка выделки? С одной стороны, меня не мучили никакие вопросы, и острой необходимости во встрече с оракулом я не испытывала. С другой, ну где еще я?» И положил мою ладонь на шею лошади. Затем накрыл своей ладонью, и мы погладили лошадь, потом еще раз и еще. «Видишь, ничего страшного». Лошадь, косясь на меня, спокойно принимала ласку. В это время к нам осторожно приблизился жеребенок, с любопытством принюхиваясь и тыкаясь носом. Я погладила его. «Ой, да чего же шелковистая шерсть! Риан, это что-то!» — восхищенно выдохнула я. «Я рад», — мягко сказал он, с улыбкой глядя на меня. «А давно он родился?» Лошадь ожеребилась, пока нас не было. «Так он еще совсем маленький! Как же я не хотела идти в конюшню и с каким трудом заставила себя уйти от жеребенка!» «Риан, он такой маленький! А шерсть? А какой он грациозный!» — делилась я впечатлениями. «Я прощен?» — тут же поинтересовался Риан. «Вот же хитрюга!» «Я подумаю», — чопорно ответила я. «А вдруг ты еще что-нибудь интересное придумаешь?» Я лукаво взглянула на него. «Хорошо, только сегодня дверь между комнатами не закрывай. Мы рассвет встречать будем». «Обязательно закрою», — пообещала я. «Ася, не заставляй меня штурмовать твои окна!» «А ведь с него станется», — вздохнула я. «Его счастье, что я не жаворонок и люблю поспать. И вставать утром мне совсем не хотелось». Правильно оценив мои колебания, он тут же спросил. «Мир?» «Мир», — решила я. «Отлично. Значит, визит к русалкам не понадобится», — с облегчением заявил этот наглец. «Риан!» С независимым видом, чуть ли не посвистывая, он направился к замку, оставив меня кипеть от возмущения. «Он издевается? А может, ждет, что я побегу за ним? В печку самолюбия! Где еще я русалок увижу?» Я потрусила за ним, требуя, чтобы он остановился. «Риан, а они далеко? А они какие? А у них чешуя есть? А хвосты большие?» Засыпала я его вопросами. Он смотрел на меня, с трудом сохраняя серьезный вид. Подозреваю, что я его нешуточно забавляла в этот момент. Ну и фиг с ним. Мне же любопытно. «Хочешь их увидеть?» Поинтересовался он тоном дьявола, предлагающего продать душу. «Да», — мечтательно протянула я. «А в чем подвох?» Тут же поинтересовалась я, заметив, как хитро блестят его синие глаза. «К ним на лошадях ехать надо». Я тут же поникла, а потом с самым ангельским видом захлопала ресницами и проникновенно спросила. «Риан, а может, портал?» И с надеждой посмотрела на него, чувствуя себя при этом ребенком, выпрашивающим подарок у Деда Мороза. «Ася, имей совесть!» — одернул он меня. «Или на лошадях, или не видать тебе русалок». Вот же непробиваемый. Я тут же пожалела, что так легко сдалась и его простила. Ну почему я не капризная стерва? Не могла я его еще немного помучить? А потом, как подумала, что ему хватит... «Как вы думаете, что им надо? Вы же местная. Мы сейчас хотим в деревню съездить, что-нибудь прикупить». «Купите им бусы из янтаря», — посоветовала служанка. «А еще гребни можно». «О, спасибо! У меня есть несколько бус. Хотите, я вам дам?» «Отлично! Я заплачу!» — обрадовалась я, и служанка поспешила к себе. Буквально через несколько минут я стала обладательницей двух ожерелий, заплатив за каждое по серебряной монете. Судя по счастливому взгляду служанки, сделкой она была довольна. Пока я переодевалась, меня посетили еще несколько служанок, предлагая бусы и гребни. Как видно, сработало сарафанное радио. Эх, и как сказать Риану, что поездка в деревню отменяется?